Глава 28. Нехлюдов уехал бы в тот же день вечером, но он обещал Мариет быть у нее в театре, и хотя он знал, что этого не надо было делать, он все-таки, кривя перед самим собой душой, поехал, считая себя обязанным данным словом. «Могу ли я противостоять этим соблазнам?» – не совсем искренно думал он. «Посмотрю в последний раз». Переодевшись во фрак, он приехал ко второму акту вечной «Дам о камелия» – «Дамы с камелиями», в которой приезжая актриса еще по-новому показывала, как умирают чахоточные женщины. Театр был полон, и Бенуар, Мариет, тотчас же, с уважением к тому лицу, кто спросил про него, указали Нехлюдову. В коридоре стоял ливрейный лакей и, как знакомому, поклонился и отворил ему дверь. Все ряды противоположных лож с сидящими и стоящими за ними фигурами и близкие спины, и седые, полуседые, лысые, плешивые и помаженные, завитые головы сидевших в партере, все зрители были сосредоточены в созерцании нарядной, в шелку и кружевах, ломавшейся и ненатуральным голосом говорившей монолог худой костлявой актрисы. Кто-то шикнул, когда отворилась дверь, и две струи холодного и теплого воздуха пробежали по лицу Нехлюдова. В ложе была Мариет и незнакомая дама в красной накидке и большой грузной прическе, и двое мужчин. Генерал, муж Мариет, красивый высокий человек с строгим, непроницаемым горбоносым лицом, и военный, ватой и крашениной, подделанной высокой грудью, и белокурый плешивый человек с побритым, с фасеткой подбородком между двумя торжественными бакенбардами. Мариет, грациозная, тонкая, элегантная, декольте с своими крепкими мускулистыми плечами, спускающимися покато от шеи, на соединении которой с плечами чернела родинка, тотчас же оглянулась и, указывая Нехлюдову веером на стул сзади себя, приветственно, благодарно и, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Муж ее, спокойно, как все он делал, взглянул на Нехлюдова и наклонил голову. Так и видно в нем было, в его позе, его взгляде, которым он обменялся с женою, властелин, собственник красивой жены. Когда кончился монолог, театр затрещал от рукоплесканий. Мариет встала и, сдерживая шуршащую шелковую юбку, вышла в заднюю часть ложи и познакомила мужа с Нехлюдовым. Генерал, не переставая, улыбался глазами и, сказав, что он очень рад, спокойно и непроницаемо замолчал. «Мне нынче ехать надо, но я обещал вам», — сказал Нехлюдов, обращаясь к Мариет. «Если вы меня не хотите видеть, то увидите удивительную актрису», отвечая на смысл его слов, сказала Мариет. «Не правда ли, как она хороша была в последней сцене?» Обратилась она к мужу. Муж наклонил голову. «Это не трогает меня», — сказал Нехлюдов. «Я так много видел нынче настоящих несчастий, что...» «Да садитесь, расскажите». Муж прислушивался и иронически все больше и больше улыбался глазами. «Я был у той женщины, которую выпустили и которую держали так долго. Совсем разбитое существо». «Это та женщина, о которой я тебе говорила», — сказала Мариет мужу. «Да, я очень рад был, что ее можно было освободить», — спокойно сказал он, кивая головой и совсем уже иронически, как показалось Нехлюдову, улыбаясь под усами. «Я пойду курить». Нехлюдов сидел, ожидая, что Мариет скажет ему что-то, что она имела сказать ему, но она ничего не сказала ему и даже не искала сказать, а шутила и говорила о пьесе, которая, она думала, должна была особенно тронуть Нехлюдова. Нехлюдов видел, что ей и не нужно было ничего сказать ему, но нужно было только показаться ему во всей прелести своего вечернего туалета с своими плечами и родинкой, и ему было и приятно, и гадко в одно и то же время. Тот покров прелести, который был прежде на всем этом, был теперь для Нехлюдова не то, что снят, но он видел, что было под покровом. Глядя на Мариет, он любовался ею, но знал, что она лгунья,